на руки сребреники получил. Звенят монеты, сердце радуя, цветут библейские акации. Пришел домой он, а по радио передают о девальвации. И этим мы сказать хотим, что с точки зрения современности иудам больше, чем другим, страшны переоценки ценностей. Смотрели в ЦТСА «Ваша сестра и пленница» интересная пьеса Разумовской. Замечательно, но мало играет Чеханков. Его душат в середине первого акта. Весь второй акт на сцене Касаткина в роли Елизаветы. Мастерство, техника, эксцентрика, блеск и неожиданность. Поставлено тускло, платье Коженковой прекрасное. Федотов Шкловского. Как интересно, совсем на него не похоже. 21 июня. Живем на Икше, жара. Каждый час смотрим «Кошмар в Буденновске». Сегодня Дума решила сменить правительство, тем самым миротворца Черномырдина, оставив бездарных вояк Грачева и Ерина. Какие дураки и преступники нами всю жизнь правят. Был юбилей вечернего клуба, праздновали в цирке. Мне вручили диплом кавалера вечернего клуба, коим я являюсь. Два раза смотрели «Облако рай» достали. Замечательно. Но почему-то картина прошла незаметно. На их же, если не повесить табличку «Просим не беспокоить», обязательно кто-то приходит, открывает рот и забывает его закрыть в течение 2 часов. 7 июля. Отшумел Буденновск, истрепав нам нервы и унеся столько жизней. Пришел Федя, и мы сильно отравились белорусской сметаной, которую он купил по дороге к нам. Мечты идиота Пичула, которые все ругают, нам скорее понравились. Сюрреализм на тему «Золотого теленка». Понравился Макаров, хоть и чернуха. «Подмосковные вечера», «Леди Макбет» Тодоровского, младшего, «Махровая дилетантщина», «Лимита» Евстигнеева, младшего, бездарная спекулятивная претенциозность. А еще возмущается, что прокат не берет. «Форест Гамп» американский замечательно, а «Криминальное чтиво» Тарантино смотрится неослабеваемо и также неослабеваемо забывается. 29 июля. Ездили в город во время кинофеста, принимали японцев, их все меньше и меньше. Фестиваль вырождается, почему бы его не закрыть, тем более, что он никак не рентабелен. Смотрели Параджанов «Последний калаш» армяно-французская. Полуслучайно его знакомая актриса проходит через весь фильм, неинтересно рассказывая. Но неизвестные вырезанные авторские куски Саят Новы поразительно красоты. Ужасен лагерь, где сидел Сергей. Его впервые показали. Сегодня его справедливо сделали пристяжным к Эйзенштейну и Довженко. В воздушных шарах на закрытии он попал в число лучших 100 режиссеров мира. Мне понравилось закрытие, поставленное Соловьевым. Записано со слов Попернова во время встречи с Вознесенским Переделкина. «Лиля была не без подлянки». Она предавала Маяковского, позвонила мне после «Лонжимо» и сказала, что там есть строфы лучше, чем у М. в «Ленине». Ну, это она хотела вам, молодому, сделать приятное. И, вероятно, она так считала. Какая же в этом подлянка?